Спиноза. Я долгое время не думал о Спинозе, а теперь в нашей библиотеке я нашел книжку, автор которой весьма резко нападал на этого своеобразного мыслителя. Чтобы сделать свои нападки более действительными, он поместил против заглавного листа портрет Спинозы с надписью «Носит на лице знак неодобрения». Взглянув на портрет, нельзя было не согласиться с этим, потому что гравюра была отчаянно плоха и изображала действительно безобразную физиономию. Я вспомнил при этом тех противников, которые сперва искажают того, кто им не нравится, а потом сражаются с ним, как с чудовищем. Книжка эта, однако, не произвела на меня впечатления, потому что я вообще не любил полемики и всегда предпочитал узнавать от самого человека, как он думал, чем выслушивать от другого, как он должен был бы думать. Но любопытство заставило меня прочесть статью о Спинозе в словаре Брейля, сочинении, которое настолько же ценно и полезно своей ученостью и остроумием, насколько смешно и вредно своими сплетнями и шарлатанством. Статья Спиноза возбудила во мне неудовольствие и недоверие. Сперва этот человек объявляется атеистом, мнения его отвергаются, а затем признается, что Спиноза — спокойно мыслящий человек и серьезный ученый, притом хороший гражданин с общительным характером и мирными наклонностями. Таким образом, как будто бы было совершенно забыто евангельское изречение «По их плодам узнаете вы их». И, конечно, как может жизнь, угодная людям и Богу, исходить из вредоносных основ? Я еще хорошо помнил, какое успокоение и ясность ощутил я, когда однажды перелистал посмертные труды этого замечательного человека. Это впечатление было для меня еще совершенно ясно, хотя частностей я не мог уже вспомнить, поэтому я опять поспешил обратиться к сочинениям, которым я был столь многим обязан, и на меня снова повеяло тем же мирным воздухом. Я отдался этому чтению и находил, заглядывая в свою душу, что никогда я еще с такой ясностью не взирал на мир. Так как по этому поводу много спорили вплоть до новейшего времени, то во избежание недоразумений я не могу не вставить здесь нескольких слов о взгляде на мир, возбуждавшем такой страх и даже отвращение. Наша физическая и общественная жизнь, нравы, обычаи, житейская мудрость, философия, религия, даже многие случайные события — все призывает нас к самоотречению. Многое из того, что существеннейшим образом относится к нашему внутреннему миру, мы вынуждены таить в себе, не обнаруживая ничем. То, что нам нужно извне для пополнения нашего существа, у нас отнимается, зато нам навязывается многое чуждое и тягостное. У нас похищают то, что мы с трудом приобрели, или то, что было дружески уступлено нам, и не успеем мы в этом разобраться, как уже вынуждены к отказу от своей личности сперва частями, а потом и целиком. При этом вошло в обычай не уважать того, кто по какому поводу высказывает раздражение. Напротив, чем горше чаша, тем более сладкую мину надо делать, чтобы не обидеть спокойного зрителя какой-нибудь гримасой. Чтобы разрешить эту трудную задачу, природа одарила человека изобилием сил, деятельностью и стойкостью. Особенно же помогает ему легкомыслие, которое неразлучно с ним. Благодаря этому он делается способным ежеминутно отказываться от отдельных предметов, если только в ближайшее мгновение он может ухватиться за что-нибудь новое. Таким образом, мы бессознательно все время восстанавливаем всю свою жизнь. На место одной страсти мы подставляем другую, мы пробуем всякие занятия, склонности, любительства, прихоти, и все за тем, чтобы, наконец, воскликнуть, что все — суета. Никто не приходит в ужас от этого лживого, даже богохульного вывода, и люди даже думают, что они сказали этим нечто мудрое и неопровержимое. Лишь немногие предвидят это невыносимое ощущение, и чтобы избежать всех частичных отречений, отрекаются от всего с самого начала, раз и навсегда. Эти последние убеждены в существовании вечного, необходимого, законного и стараются составить себе такие понятия, которые были бы нерушимы, и которые не только не уничтожались бы созерцанием приходящего, но скорее получили бы в нем подтверждение. Но так как в этом действительно содержится нечто сверхчеловеческое, то такие люди обыкновенно считаются не людьми, но безбожниками, стоящими вне мира. Пожалуй, некоторые не прочь приписать им рога и когти. Мое доверие к Спинозе основывалось на том успокаивающем влиянии, которое он оказывал на меня, и оно еще увеличилось, когда моих любимых мистиков обвиняли в спинозизме, когда я узнал, что и Лейбниц не избежал этого упрека. Однако не следует думать, что я согласился бы подписаться под его сочинениями или принял их буквально. Я давно уже ясно усмотрел, что ни один человек не понимает другого вполне, что никто под теми же самыми словами не разумеет того же, что другие, и разговор или чтение книги у разных лиц вызывает различный ход мыслей. Что именно я усвоил себе из него, можно было бы совершенно ясно представить, если бы уцелело описание посещения Спинозы вечным жидом, которое я придумал для этой поэмы как важную составляющую часть ее. Мне так приятно было обдумывать эту тему, и я так усердно занимался этим про себя, что не успел ничего записать. При этом замысел, который был бы недурен, как мимолетная шутка, до такой степени расширился, что потерял свою прелесть, надоел мне, и я его выбросил из головы. Но насколько основные точки этого сближения со Спинозой остались для меня незабвенными, и какое большое влияние они имели на мою последующую жизнь, это я постараюсь раскрыть и представить здесь как можно короче и яснее. Природа действует по вечным, необходимым и столь божественным законам, что само божество ничего не могло бы изменить в них. Все люди бессознательно вполне согласны с этим. Малейший намек на то, что какое-нибудь явление природы происходит на основании рассудка, разума или даже только произвола, приводит нас в изумление, даже в ужас. Когда в животных обнаруживается что-нибудь похожее на разум, мы не можем прийти в себя от удивления. Хотя они близко стоят к нам, они все же кажутся отдаленными от нас бесконечной пропастью, будучи заключены в царство необходимости. Поэтому нельзя осуждать тех мыслителей, которые считают бесконечно искусную, но точно ограниченную технику этих созданий совершенно сходной с машиной. Если мы обратимся к растениям, то наша точка зрения подтвердится еще более замечательным образом. Попробуем дать себе отчет в ощущении, которое мы испытываем, когда мимоза от прикосновения складывает попарно свои перистые листочки и, наконец, опускает черешок, образующий как бы сустав. Еще более усиливается это ощущение, для которого я не нахожу имени, при наблюдении над растением «Хедизарум гиренс», которая то опускает, то поднимает свои листочки без видимого внешнего повода, как бы играя с самим собою и с нашими понятиями. Представьте себе, что этой способностью был бы одарен Пизанг, что он поочередно поднимал бы и опускал бы свои огромные зонтичные листья. Всякий, кто увидел бы это в первый раз, отступил бы в ужасе. В нас до такой степени укоренилось понятие о наших собственных преимуществах, что мы раз навсегда не допускаем участия в них внешнего мира, так что, пожалуй, если бы это зависело только от нас, мы готовы были бы признавать их даже за существа, подобные нам. Такой же ужас овладевает нами, когда мы видим, что человек неразумно действует против общепризнанных нравственных законов, безрассудно противится своей собственной и чужой пользе. Чтобы избавиться от ужаса, испытываемого нами при этом, мы превращаем его в порицание, в отвращение и стараемся освободиться от этого человека хотя бы мысленно, если не на деле. Это противоречие с такой силой, выдвинутое Спинозой, я в очень странной форме применил к самому себе.